Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня всего великого и прекрасного, и увидишь, как мы дружно с тобой уживемся, — внушительно проговорил джентльмен. Воистину, ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, гремя и блистая, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости. Как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт? Нет, в тебе-таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. Что делать, молодой человек? Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой льва и солнца на фраке, но решительно побоялся. Потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фраг льва и солнце, а не прицепил, по крайней мере, полярную звезду али Сириуса. И все это ты о том, что я глуп. Но, бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовала себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно. Я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренне желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника. Я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих «Осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «Осанна!» Уже слетал, уже рвалось из груди. Я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл, о, самое несчастное свойство моей природы, удержал меня и тут в должных границах. И я пропустил мгновение, ибо что же, подумал я в ту же минуту, что же бы вышло после моей-то осанны? Тотчас бы все угасло на свете, и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромышку, я нечистолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятие ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, в чем дело, рявкну «Осанну!» И тотчас исчезнет необходимый минус, и начнется во всем мире благоразумие. А с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто же на них тогда станет подписываться? Я ведь знаю, в конце концов, я помирюсь, дойду и я, мой квадриллион, и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и, скрипя сердце, исполняю мое назначение. губить тысячи, чтобы спасть один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время она. Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды. Одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя, и еще неизвестно, которая будет почище. Ты заснул?